Глава 51. Дрей. Прихожу в себя, ощущая, как адски трещит башка. Во рту знакомый привкус крови и травы. Где я? Вскакиваю на ноги, оглядываюсь. В глазах цветные пятна. Где враг? Сжимаю пустые руки, на секунду пугаясь, не ощутив в ладонях знакомую тяжесть меча. «Дальше идем», — звучит безучастный голос Таора. «Плохо вижу его». Поворачиваюсь на звук. Сейчас. Пытаюсь восстановить цепочку событий. В памяти не проявляется вся цепь, только всплывают отдельные звенья. Мутит. Мне бы врага и воды. Тупо стою на месте, пытаясь слушать и чуять. Здесь только мы и запах птицы. Птица. Вспоминаю. Проиграл. Да так глупо. Хочется взвыть, но поздно. Стискиваю зубы и молча нашариваю на полу свой меч. Шатает. Долго пытаюсь попасть в ножны и знаю, что Таор смотрит на это. Плевать. В глазах проясняется, в голове пока нет. Разворачиваюсь. Выберемся отсюда и расстаемся, кратко констатирует Тар, встает и уходит вперед в очередную дверь. Шагаю за ним. Согласен. Больше нам вместе делать нечего. Сам дойду. Между нами уже пропасть. Я ощущаю, что она все шире, не каждый день, а буквально каждый час. Больше того, растет пропасть между всеми и мной. Я становлюсь слабее, теперь уже точно понимаю, что прежним до источника не дойду. Мы поднимались в гору, а я уже чувствовал, будто опускаюсь вниз, на дно какой-то ямы. Капля за каплей уходит сила, падает слух, нос не чует так, как раньше. Я ненавижу это знать. Злость и страх, жижа, в которую меня макает каждый новый день. Теперь моего волка нет, да я и сам исчезаю. Кто я, уж и не знаю. Еще иногда возвращаюсь с бешеной травой. Маленькая щепотка дает почувствовать себя прежним. В ноздри тут же бьет запах и адреналин. Мускулы наливаются прежней силой. Я снова тот, который может одними клыками и руками вспороть любому брюхо. Я знаю, что трава не выход, но... Хотя бы так. Может порыскать, нарваться на хорошего бойца и сдохнуть, как волк? Это же я затеял поход, подбил Таора. А теперь сам не уверен, нужен ли мне этот источник. Смертельно устал разгадывать эти бессмысленные загадки. Только пути назад тоже нет. Мы бредем по комнатам заколдованного замка. Смотрю на спину Таора и ощущаю ненависть. Он волк, а я нет. Гляжу по сторонам и ощущаю все то же. Везде ненавистная магия. Я бы выгрыз ее частичку внутри себя. Вырезал, вырубил. Себя я ненавижу больше всех. Замечаю длинный волосок на очередной двери. Лиса. К ней ненависти нет. Она ни в чем не виновата. Ее просто хочется держать в руках. Утешает, что ли. Легче, когда есть о ком заботиться. Забываешься. Я даже не злюсь, что она не хочет. Это мне нужно ее держать. Я так спасаюсь, как уж могу. «Лиса», — произношу вслух, сжимая волосок. Чувствую сладкий женский запах вместе с раздражающим следом скользкого змея. Терпеть его не могу. Но хорошо, что она не одна. Ловкий гаденыш связан словом, в обиду не даст. По концентрации запаха понимаю, что мы отстаем. Они были здесь несколько часов назад. Вместе с ними запах той случайной птицы. Криса нет. «Они грязные», — замечает Таор. «И что?» — бурчу. «Голова не варит?» «Дождь не кончился. Они полезли сюда из оврага, как и мы. Что-то случилось», — холодно поясняет он. «Меня злит его тон. Говорит, будто не понимаю. Я все понимаю. Что-то случилось», — мысленно повторяю и пытаюсь думать. Не соображаю. Знаю, это из-за травы. Нет, спокойно. Сейчас нельзя злиться. Молча идем из комнаты в комнату. Не волнуюсь из-за лабиринта. Комнаты должны кончиться рано или поздно. И я просто иду за Таором, постепенно восстанавливая равновесие. Концентрируюсь на следах. Сначала идет змей, потом лиса. Она тащит птицу. Перья, перья. Для кого она их оставляет? Только для себя. Нам и так понятно. Ощипала все-таки. Невольно усмехаюсь, встречая в следующей комнате птичий пух. Мы ходим до тех пор, пока не находим дыру. Нахожу ее несколько длинных волосков со сладким запахом на шершавом камне. Нам приходится расширять все отверстия, чтобы протиснуться туда же. Мой топор пригодился. Удар, удар. Я бью по полу, вымещая боль и ярость на этом умирающем замке. Он рушится, и только так я чувствую удовлетворение. «Умри!» Еще один взмах топором, и мне кажется, что я вонзил его в грудь хаоса. Каменная крошка брызжет во всю сторону, как кровь. Закатив глаза, тварь издыхает передо мной. Я замахиваюсь, жадно желая перерубить весь замок. «Дрей!» — слышу голос Таора. Прихожу в себя и понимаю, что перестарался. «Да, хорошая дыра получилась», — говорю, чтобы хоть что-то сказать. Он молча прыгает вниз. «Скоро должны выбраться. Мы быстро оказываемся под замком, и я чувствую облегчение». Темнота смягчает глаза, в нос, наконец, врываются звуки и запахи влажной пещеры, близкого леса. Магии нет, мы миновали ловушку. Чтобы я еще раз зашел на территорию скорпионов, никогда больше, мысленно клянусь. Под замком сеть пещер со множеством ходов. Запах леса доносится из одного, особенно явно, туда ведет след, только змея. Понимаю, что он несет лису на плечах. Я бы тоже нес. Она легкая и в темноте не ориентируется. Криса по-прежнему нет. Где бродит этот дохляк? Находим ощипанную тушку птицы около выхода. И запах лисы на стене. Таур одним пинком выламывает древнюю дверь. На меня пышет свежим воздухом. И я на секунду зажмуриваюсь от наслаждения. Выбрались. Вылезаем наружу. Нахожу у горы ручеек. Блаженно прикладываюсь прямо губами к холодному камню и жадно пью сладкую дождевую воду. Уф. Прижимаюсь к горе горячим лбом. Становится легче. Их здесь не было, мрачно произносит Таор. Отрываюсь от камня и тут же все понимаю. Змеёныш унес лису в пещеры. Вот же дерьмо. Нам придется вернуться.